Глава 21. Воровать, не наживать. Перетянуть после светов Атланты на свою сторону было делом деликатным и таким же кропотливым, как, ну, скажем, производство шоколада. Перегреешь — пригорит, переохладишь — пойдет комками. С неохотного разрешения Исаии Ник представил Цин всем после светом Атланты, которых насчитывалось почти 400. Они опять заполонили подземные улицы, на этот раз без оружия. Ник терпеливо ожидал, пока все соберутся. Цин тоже ждала, но нетерпеливо. Джонни, О и Чарли обеспечивали безопасность, не подпуская любопытствующих слишком близко. «А если вдруг заварушка, можно мне тогда разбить пару-тройку бошек?» — поинтересовался Джонни О у Ника. «Никаких бошек». «Какой же ты зануда!» — проныл Джонни О. Когда все были в сборе, Исайя спросил у Ника. «Как мне тебя представить? Просто как Ника или как Николаса? Или, может, как шоколадного огра?» Первым побуждением Ника было назваться просто Ником. Но если Мэри везде знали как небесную ведьму, то разве эти ребята воспримут его всерьез, если для них он будет просто Ник? «Давай как Огра», — сказал он Исайе. Мэри придумала это обидное прозвище, чтобы очернить его. Ну что ж, настало время обратить оскорбление себе на пользу. Исайя поднял руку. Через несколько мгновений гомон толпы стих. «Привет всем», — сказал он неофициальным, но все же властным тоном. «Тут у нас в гостях шоколадный Огр. Ну, думаю, вы все знаете. Я с ним потолковал. Он парень, что надо. Он хочет поговорить с вами, так что слушайте внимательно. Да не вздумайте его разозлить, а то он превратит вас в шоколадную стружку или еще там что похуже». Ник дважды прокашлялся. Он волновался. А когда он волновался, его горло забивалось шоколадом. «После света Атланты», — начал он, — «я пришел предложить вам дружбу. И в знак этого хочу представить вам Цинию-потрошительницу». «Цинию?» — спросил кто-то из толпы. «Это чё, цветок такой, чё ли?» «Заткни варежку!» — рявкнула Цин. Ник продолжал, не обращая внимания. «Я знаю, вы много чего плохого слышали об октодерах, так же, как много чего плохого слышали обо мне. Ну вот, я здесь, чтобы доказать вам, что это не так. Потрошительница не станет ни у кого из вас вырывать кишки». «А могла бы, если б захотела», — буркнула Цин. И Кудзу поддержал ее лаем и рычанием. «Да, могла бы», — сказал Ник, осадив ее хмурым взглядом. «Но наша Цин использует свой дар только для добрых дел». Ник сделал паузу, чтобы все переварили эту мысль, а затем продолжал. «Мы знаем, что в Междумир переходит не так уж много вещей. А те, что переходят, становятся добычей искателей, которые за них сдирают сотню шкур. Так вот, забудьте об искателях, потому что если вам что-то надо, эктодер достанет это для вас». Ник чувствовал себя участником дешевого рекламного ролика. Ну да ладно. Главное, внимание толпы было обеспечено. Он взглянул на Исайю. Тот стоял, скрестив руки на груди. Спектакль его, кажется, пока не особо впечатлил. «Мне нужен доброволец», — объявил Ник. Поначалу никто не решался. Но вот, наконец, после света вытолкнули вперед маленькую девочку. Та себя не помнила от страха. Джонни О проводил ее к Нику. Девочка всю недолгую дорогу не отрывала глаз от громадной ручищи, вцепившейся ей в локоть. «Не бойся», — тихо обратился к ней Ник. «Все будет хорошо». Потом он заговорил громко, так, чтобы его услышала толпа. «Скажи мне, чего тебе очень-очень хочется? Такого, чего ты, по твоему мнению, по-настоящему заслуживаешь, но здесь, в Междумире, этого нет». Девочка подняла на него огромные, полные надежды глаза. «Ванильное мороженое с шоколадной помадкой». Цин расхохоталась. «Да помадку, считай, ты уже нашла. Вот она стоит, прямо здесь». Засмеялись только Чарли и Джонни О. Остальные ждали, что Ник в гневе обратит Цин в кучку шоколадной стружки. Но тот лишь обратился к Исайе. Где в живой Атланте мы можем найти то, что она просит?» «Знаю такое место. Пошли». Исайя привел их в мир Кока-Колы. Самый большой туристский аттракцион Атланты. Настоящий храм, где собираются приверженцы могучей религии, поклоняющиеся газированному кофеино-божеству. Здесь располагается кафе, в котором подают все мыслимые и немыслимые блюда, основным ингредиентом которых является Кока-Кола. Как, например, мороженое, плавающее в Кока-Коле вместо рутбира, или взбитые сливки, политые сиропом из Кока-Колы, и прочее в том же духе. Толпа после светов повалила вслед за Исайей, Ником и Цин прямо сквозь внешнюю стену кафе. В зале было битком набито живых посетителей. Целая группа школьников в ярких, светящихся желтым жилетах взяла стойку в плотное кольцо блокады,